Чтобы не затягивать, уже на следующий день мы с начштабой Григорьевым выехали в штаб фронта. Глава, давненько тебя, подполковник, дожидаемся. Мы с Пантелеймон Кондратьевичем все глаза высмотрели, когда земляк вернется, а его все нет и нет. Он, видите ли, прохлаждается по наркомовским кабинетам. Не виноват я, товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга. Где приказывают, там и служу. То в одну сторону, то в другую приходится мотаться. Да и в наркомате я всего несколько месяцев проработал. Знаю, все знаю, Владимир. Это я так, для профилактики. Наслышаны мы о похождениях твоей бригады и на Кавказе, и под Воронежем. С лета прошлого года о тебе сведения собирали. Афимович в Белоруссии по кадрам нам о тебе постоянно сообщал. Хотели мы тут тебя комдивом сделать, а твою бригаду развернуть в дивизию белорусской особой армии. Опыт у тебя для этого достаточный. Ты же зимой прошлого года здесь, считай, полнокровной стрелковой дивизией успешно командовал. Хоть и числилась она по бумагам бригадой. Сколько у тебя тогда полков было? 6. 3 стрелковых, артиллерийский. Еще 2 штрафников, плюс 3 дивизиона бронепоездов. Несколько отдельные батальоны и отряды самообороны евреев. Вот и я о том же. Вот не уехал бы отсюда, точно комдивом или комкором стал. Женя по своей воле, по ранению. О белорусской особой армии даже и не слышал. Откуда бы ты о ней знал? Ты в то время по горам скакал, бандитов и предателей вылавливал, а потом почти сразу под Воронежем оказался. В начале августа прошлого года, когда мы под Лепелем стремились прорвать фронт на соединение с Большой землей, возникла идея создать белорусскую особую армию. Ее иногда еще национальной называют, по типу национальных частей РК, укомплектованных выходцами из Средней Азии, Кавказа или Еврейского легиона. Да, армия должна была укомплектовываться выходцами из Белоруссии. Тогда я смысла в этом не вижу, ведь подразделение Минской группы войск и так комплектовалось в первую за счет местных жителей, русских, белорусов, евреев, зятьков, а также военнопленных, освобожденных из фашистских лагерей. Формирование новой армии должно было вестись на территории России, поэтому хотели привлечь в войска тех белорусов, кто с началом войны был эвакуирован вглубь страны, а также выселен в Сибирь или сидел за преступления в лагерях на территории России. Еще рассчитывали на белорусов, бывших солдат польской армии, из числа тех, кто не ушел с армии Эндерса. Всего по нашим примерным насчитали больше 150 тысяч. Неплохо. Почти 5. Те общевойсковых армий ими можно укомплектовать. Ну да, примерно так и думали. Даже название полкам и дивизиям придумали. Типа 2-я Минская стрелковая дивизия, куда должны были входить Минский, Барановичевский, Брестский стрелковые полки. Или как тебе такое, бригада имени Костуся Калиновского, 7-й пехотный, Полоцкий и так далее. Симпатичные названия. Но ведь что-то подобное уже было в моей бригаде. Потому и хотели твою бригаду в эту армию вытянуть, чтобы из бригады сделать дивизию, сохранив за новыми полками почетные наименования. Предполагалось, что после формирования армия должна была войти в состав 2-го Белорусского фронта и участвовать в прорыве на соединение с нашим фронтом на Витебском направлении, после чего она уже в составе нашего фронта должна была продолжать освобождать республику. Что же с ней не получилось, Лаврентий Фомич? Что-то наверху не срослось. Генштаб идею поддержал, даже дал указание начать отбор командного состава и сбор пополнения. Но в Ставке вопрос так и не был решен. Говорят, Лаврентий Павлович был категорически против создания национальных частей, ссылаясь на опыт их участия в боях в Крыму и на Кавказе. Его в этом продержал Иосиф Виссарионович. Может, оно и правильно. Есть РК, в которой служат представители всех национальностей, общаются друг с другом, узнают национальные традиции и культуру народов СССР, становятся ближе. Так зачем создавать части отдельных республик, где бойцы одной нации будут вариться в своем соку, что может вызвать рост национализма и сепаратизма в этих частях и республиках? Я думаю, нам этого не нужно. Наверное, так и надо. Ну да ладно, мы отвлеклись от темы. Как добрались? Бригада в полном составе прибыла, я к своему стыду еще у вас не был. Бригада практически в полном составе сосредоточена вот в этом квадрате, показывая на карте, сказал я. В соответствии с легендой прикрытия выставили посты и заставы, занимаемся прочесыванием прилегающих лесов, вылавливаем дезертиров. Обеспечены в Москве по нормам снабжения всем необходимым. В бригаде нет штатной бронетехники и артиллерии. Обещали прислать вместо изъятых новое вооружение и пополнение, но так и не поставили. Тем не менее, Бригада готова к выполнению любого задания. Ясно. Стариков, кто с тобой здесь воевал, много? Нет. Сначала войны 4-й состав бригады сменился. От стариков только 20-я часть осталась. В основном они занимают командные должности в подразделениях. Да, у нас тут тоже не курорт. Потери в частях не меньше. Оттого Минск, да и большую часть территории Белоруссии, что зимой прошлого года освободили, сдали врагу. Теперь вот приходится заново каждый клочок земли с боем возвращать. Гитлеровцы учли урок прошлого года, в значительной степени усилили свою оборону инженерными сооружениями и укреплениями. Одних пулеметных и артиллерийских дотов и дзотов под 1000 штук на основных направлениях настроили. Постарались все тропинки и дороги перекрыть, но все равно давим мы их. А теперь, когда с большой землей соединились, дело еще быстрее пойдет. Тебе рассказали о задании? Нет. В штабе войск сказали, что задачу поставят на месте. Тогда слушай, я тебе кратко обрисую, что к чему, остальное в штабе фронта и разведу приуточнишь. В ближайшее время планируется наступление силами нашего и 3-го белорусских фронтов. Для этого сюда из глубины страны скрытно перебрасываются пополнения и свежие части. Именно поэтому твоя бригада везде проходит как вновь сформированный пограничный полк охраны тыла фронта. Но это ненадолго, всего на пару недель. Уже скоро фронт придет в движение. Мы собираемся использовать твою бригаду за линией фронта. Вашей целью будет охотничий замок в Беловеже, в котором с начала войны размещен штаб одного из подразделений Абверхорн, подчиняющийся отделу фронтовой разведки ОСТ-1, известное под кодовым названием ВАЛ-1. Там же во дворце находится и отделение разведки Люфтваффе. По данным нашей агентуры, в этом вражеском гнезде разрабатывались многие операции против нашей страны и центрального участка Восточного фронта. С недавних пор немцы начали готовить свои архивы к эвакуации. Сам понимаешь, как они нам интересны. Кроме того, рядом с замком находится разведшкола Абвера, где немцы готовят к заброске в наш тыл своих агентов из числа перебежчиков. Уничтожение этого гнезда – одна из первоочередных задач, которая ставится перед твоей бригадой. Заброска планируется транспортными самолетами авиадивизии Паршина. У него полки укомплектованы новейшими транспортными самолетами Антонова, которые вмещают до 100 человек десанта. Так что одной волной он сможет перебросить за линию фронта несколько твоих батальонов. Истребительное прикрытие от его же дивизии. Ясно, что там с гарнизоном противника. Охрану замка осуществляет батальон наземной службы Люфтваффе. Из других имеющихся там подразделений отмечены особый отряд егерей под командованием майора Фриверта, служащие лесной охраны, фельджандармы и железнодорожники, местные полицаи из поляков. Общая численность гарнизона Беловежа оценивается примерно в 1500 человек. Неплохой гарнизончик для столь небольшого городка. Эти подразделения используются только для охраны замка? Нет. Часть подразделений задействована в других местах. Так отряд егерей занимается борьбой с партизанами и зачисткой Беловежской пущи от жителей. У них создано несколько опорных пунктов, где размещены отдельные подразделения и группы егерей. Учти, что это очень грамотные, опытные, жесткие и хваткие ребята. На их счету несколько уничтоженных партизанских отрядов и наших диверсионных групп, злодеяния против мирных жителей. Местное население, мы можем рассчитывать на его помощь, не думаю. Там есть несколько человек, которые сочувствуют нам, но в основном там поляки, не желающие нам добра. Кроме того, после 1920 года в Беловеже поселились молодцы белогвардейского атамана Балаховича, пользовавшегося всевозможными привилегиями со стороны тогдашних польских властей. Многие из них находились на службе в английской, немецкой разведок, двойке и дефы. Они занимались шпионской деятельностью против нашей страны. В 1939-1941 годах наши органы контрразведки значительно потрепали ряды местных шпионов. С приходом немцев часть местного населения пошла к ним на службу в полицию или лесники. Оставшееся местное население запугано оккупантами, под угрозой смерти сообщает врагу обо всех подозрительных и вновь появившихся личностях. Так что рассчитывать на помощь местного населения не стоит. Всю необходимую помощь вам окажет партизанский отряд, расположенный в пуще. Он небольшой, но боевой. Командир отряда наш кадровый сотрудник. У них есть площадка для приема самолетов. Площадка большая, Ли-2 точно садится. Боюсь, нам этого будет мало. Нужны еще площадки, которые могли бы принять сразу несколько самолетов, иначе переброска бригады займет очень много времени. Чтобы перебросить только один батальон, потребуется не менее 20 самолетов Ли-2 или 6, мягкий знак тяжелых грузовых самолетов, которым надо будет где-то садиться. Маленькая площадка для этого мало подходит. Самолетам придется долго баражировать над лесом, а это привлечет внимание врага, и он бросит на этот квадрат пуще свои бомбардировщики, которые разнесут все годные к приему самолетов площадки. После этого вся операция будет под угрозой. С этим действительно проблемы, как и с дополнительными посадочными площадками. Немцы очень плотно обложили Беловежскую пущу. Весь лесной массив Беловежской пущи разбит на пронумерованные квадраты размером 500 на 500 метров просеками, что позволяет гитлеровцам контролировать всякое передвижение не только партизанских формирований, но и отдельных людей. В вашем распоряжении только эта площадка. Тогда сроки операции по заброске бригады придется увеличить в несколько раз, минимум на 5 дней. Нам нужны или дополнительные площадки, или аэродром, способный принять тяжелые транспортные самолеты, чтобы за одну ночь перебросить все силы бригады. Кроме того, пролет такого количества самолетов зафиксирует противник и сразу же поднимет в воздух свои истребители. А это чревато большими потерями. Я так понимаю, что транспортники не слишком скоростные. Им будет не до этого. В день операции планируется нанести мощные бомбовые удары по аэродромам в Барановичах, Варшаве, Бресте и Гродно, а фронтовой авиацией по Вильно, Орше и Борисову. Кроме того, партизаны и наши диверсионные группы ударят по Минской, Слуцкой и Пинской ЖД, магистралям, выявленным точкам радиолокации врага. Есть аэродромы, расположенные как можно ближе к Беловежу или у самого дворца. Дворца аэродрома точно нет. По сообщению нашего агента, немцы иногда для приема штольхов используют узкую площадку в парке рядом с охотничьим домиком. Туда транспортники точно вряд ли сядут. Я думаю, вам могут подойти аэродромы в Бельск-Подляске и Белостоке. Аэродром в Бельск-Подляске полевой. По нашим сведениям, туда садятся транспортные Ю-52. Туда же на своем самолете прилетал Геринг. От аэродрома до Беловежа около 60 километров. Оттуда к поселку идет хорошая автодорога. Часть ее проходит через пущу. Сможет он принимать более тяжелые самолеты, чем Ю-52 или 2, неизвестно. Однозначно такие самолеты могут приниматься на авиационной базе Кривляны под Белостоком. До войны этой площадкой пользовались частично. Шло строительство новой полосы. Немцы после захвата города аэродром расширили, оснастили всем необходимым. Достоверно известно, что на него садятся транспортные Ю-52 и бомбардировщики. Постоянно на аэродроме находятся транспортные борта и истребители. Прикрывает его несколько батарей зенитных автоматов. В принципе, этого им достаточно, так как рядышком аэродром и Гродно, а в сотни километров от Белостока находится Брест, где на наших бывших аэродромах хозяйничают птенцы Геринга из состава 4-го воздушного флота. В районе Бреста сейчас действуют следующие немецкие аэродромы: Малашевичи, Малые Изводы, Лыщицы, Брест-Литовск, Дуричи, Пожижин, Великорита, Домачево, Ступичево. Кроме того, используются посадочные площадки: Жепчицы, Изобелин, Именин, Кабрин, Пружаны, Речица. Не стоит забывать и немецкий авиаузел в Барановичах. Все они имеют собственное сильное зенитное и истребительное прикрытие, локационные станции, так что они вполне способны в самое короткое время прикрыть Беловеж и Белосток. Эти аэродромы и авиаузлы будут вашими следующими целями. Было бы неплохо, если бы до начала нашего наступления вы вывели из строя крупнейший немецкий аэродром в районе Бреста, Малашевичи. Он расположен недалеко от Тирасполя, используется для размещения как бомбардировочных, так и истребительных частей Люфтваффе. При аэродроме работает предприятие по ремонту и испытанию новейшей авиатехники. К работам на ремонтном заводе привлечены наши военнопленные. Задачка не из легких, потому вас и привлекаем, как имеющих наибольший опыт в таких операциях. Авиаузел Лида. После того, как летом прошлого года наши подразделения оттуда были выбиты, немцы приняли меры к его восстановлению. Сейчас там расположена ремонтная база Люфтваффе. Изредка туда садятся боевые самолеты. Бригаду после погрома в Беловеже придется делить на несколько частей. Мы так и рассчитывали. Может, нам все-таки не делиться и ударить всей силой по Бресту? Этим мы сразу решим несколько вопросов. Перережем немцам коммуникации и уничтожим авиаузел. Потом бы, уничтожив мосты через Буг, отошли обратно в пущу и оттуда продолжали диверсионные действия в том районе. Думали мы об этом. Пришли к выводу, что на первом этапе лучше всего раздробить бригаду и нанести удары в как можно больше местах, чем связать резервы врага и не допустить их отправки на фронт. А вот когда фронт начнет движение, то да, бригада должна быть собрана в кулак и обязана перерезать немцам пути отступления. Так что именно на это я ориентирую своих ребят. Конечной целью для них будет Брест. Одни мы долго удержать врага не сможем. Сомнут нас. Этого и не надо. Тем более, что вы будете не одни. Партизаны и наши группы помогут. Авиация вас снабдит всем необходимым. Главное не дать гитлеровцам вывести из окружения основные силы Гацентр. Поэтому задача для вас простая. В линейные бои не вступать. Наносить удары из засад, взрывать где только можно на путях движения противника мосты, бить его на марше, наводить авиацию на колонны врага. Сам знаешь, как оно двигаться по тем местам. Лето 41-го не забыл, местность в том районе изобилует реками, болотами и ручьями, так что двигаться можно только по дорогам. Вот и надо, чтобы для врага эти дороги были крайне неудобными. Да что я тебя учу, сам все знаешь. Сделаем. Лаврентий Фомич. Партизаны в том районе только наши или есть польские отряды? Как нам с ними быть? Мы до войны поляков по тем местам били. Как полякам там не быть, если они считают, что это их исконная земля? На вот почитай. Для общего развития и понимания обстановки. Тут остановка по соседству с нами описывается. Протягивая документ, сказал комиссар ГБ. Я вчитался в текст. Докладная записка заместителя начальника отдела белорусского штаба партизанского движения начальнику БШПДП, З. Калинину о польских партизанских отрядах в западных областях Беларуси. 21 декабря 1942 года. 1. По данным, полученным от командира партизанского отряда Петрова и действующего в Брасловском районе Виленской области, в районе августовских лесов расположено большое количество отрядов польской обороны численностью до 3000 человек, действующих в ряде районов западных областей. Этими отрядами был организован налет на город Поставы Виленской области, где ими было уничтожено до 400 немцев и полицейских, а также ряд складов. Связники, прибывшие в отряд Петрова из отрядов польской обороны, заявили, что отряды польской обороны ведут борьбу против немцев и полицейских за независимую Польшу. В свои отряды они принимают поляков и русских. Украинцев и белорусов не принимают, объясняют это тем, что многие из них работают в полиции. Отношение участников польской обороны к партизанам самое дружественное. У каждого, состоящего в отрядах польской обороны, на левом рукаве имеется повязка ПО. В июле 1942 года немцы силой до 3000 человек предприняли наступательные действия против отрядов польской обороны. Немцы, потеряв около 1500 человек, отступили. Польское население Виленской области в абсолютной массе хорошо относится к партизанам и ждет прихода Красной армии, но одновременно интересуется сикарским, политическим строем после прихода Красной армии. Польское население деревень активно поддерживает партизан, дает сведения отрядам о предателях, сообщает о прибытии отрядов полицейских и так далее. 2. По данным, полученным от зам, командира разведывательно-связистской группы Минского обкома КП Белоруссии Карпова, в западных областях Белоруссии, особенно среди поляков, за последнее время происходит процесс объединения сил всех национальных и социальных прослоек населения, включая даже бывших высланных осадников попов, ксендзов и помещиков. Объединение сил проходит на почве борьбы с гитлеризмом. Все поляки, независимо от своей партийной принадлежности или политических взглядов, настроены антигитлеровски и поддерживают Сикорского в его борьбе против немецких оккупантов. Однако в формах борьбы и в своих целях расходятся в зависимости от своей партийной принадлежности. В город Вильно существует националистический центр, состоящий из пилсудчиков и народовцев, который связан с Лондоном, и две крупные организации, распространяющие свою деятельность на Виленскую область. Эти организации имеют свои группы в имениях и местечках, а агентов в деревнях. Агенты преимущественно подбираются из сельской интеллигенции или должностных лиц. Руководители организации или лица, связанные с Виленским центром, заявляют, что они сочувствуют партизанским отрядам и их деятельности и готовы помогать им материально и общей информацией. Некоторые помещики, имеющие связь с этими организациями, даже передали хлеб и скот партизанским отрядам «Мстители и борьба». Однако сами они занимаются только агитацией, намерены выжидать, организовываться и вооружаться, заявляя, что время для выступления еще не пришло, Фронт далек, и что они не желают бесполезно проливать кровь польского населения. Такую свою позицию высказали представители Виленского центра при переговорах с командиром партизанского отряда Марковым Ф.Г., один из руководителей виленских националистов Арпинский, помещик Юзеф Козелнковский. Такие же мысли высказывают рядовые члены организации. Само польское население горит желанием борьбы с гитлеровцами. Даже зажиточная часть поляков готовы примириться с советской властью для борьбы с гитлеризмом. 3. Комиссар партизанской бригады дядя Вася Тимчук сообщает о наличии большого национального польского движения на почве всевозрастающего недовольства немцами и борьбы с гитлеризмом. Однако среди местного населения отсутствуют боевые руководители, которые политически мобилизовали бы народ для конкретных действий. Тимчук считает необходимым забросить в западные области специальные группы поляков, которые бы возглавили и направляли это движение. Заместитель начальника отдела белорусского штаба партизанского движения Кравченко, С-110,1-2. Но это в основном в Литве, а что у нас, сложно. В мае этого года в районе Налибоцкой пущи, окрестностях Лиды, на Граднинщине, а также озер Нарочи Свирь на западе Витебщины началось активное формирование отряда Фоковской самообороны. Поначалу полякам и нашим партизанам удалось договориться о разграничении сфер влияния. Недавно даже совместную акцию провели, чтобы предотвратить вывоз польского населения на работы в Германию и освободить арестованных польских подпольщиков из местной тюрьмы. Польский отряд Каспера Милашевского численностью около 150 яковцев напал на гарнизон городка Ивенец. По нашим данным, гарнизон насчитывал 100 немецких жандармов, 200 служащих Люфтваффе, размещенных в казармах за городом, и 300 местных полицейских, на 80% являвшихся законспирированными бойцами АК. Уже в начале боя полицейские перешли на сторону нападавших. К тому же внезапная атака застала немцев врасплох. Силы жандармерии были отрезаны от радиостанции и блокированы пулеметным огнем в разных частях города. Был взорван мост через реку Ивенчик. Это не позволило остальным немцам вмешаться в ход боя. Через 5 часов после начала атаки город полностью перешел в руки АК. Потери легионеров составили 3 человека убитыми и 11 ранеными. Немцы же только убитыми потеряли 40 человек. На следующий день поляки покинули Ивенец, в который устремились немцы, находившиеся за рекой. На подступах к городу они были атакованы нашими партизанами из отряда имени Кузнецова бригады имени Чкалова. В бою у деревни Пральники, расположенной на дороге Минск-Ивенец, наши парни прикрыли отход отряда армии краевой. При этом наши парни понесли тяжелые потери. Ответом оккупантов на ивенецкую акцию стала карательная операция «Герман», приведшая к почти полному уничтожению наших и польских отрядов в Налибокской пуще. А вот в окрестностях Лиды нашим и польским партизанам не удалось достичь компромисса. У поляков там действуют отряды самообороны под командованием Числава Заинчковского и Яна Борисевича. Они постоянно конфликтуют с партизанами из бригады имени Кирова. Доходит по открытых боестолкновений. Потери обеих сторон идет на десятки человек. Польское население активно поддерживает отряды АК. Нашим партизанам пришлось отступать вглубь лесов. Под контролем поляков оказались город Иве, поселок Юратишки, окрестности Лиды. В ряде населенных пунктов Литчины, где в основном проживают поляки, размещены польские взводы и роты, объединенные в так называемый Наднеманский батальон АК. Численность польских отрядов оценивается в 500-700 активных штыков. В подконтрольных деревнях легионеры развернули террор по отношению к сторонникам советской власти и их родственникам. К сожалению, для ковцев Литчины противостояние нашим партизанам стало приоритетной задачей. По данным разведки, немцы предложили полякам свою помощь. В переговорах особо отметился один майор из Абвера, прекрасно знающий польский язык. Он лично встречался с командирами отряда ФАК. Якобы они договорились о взаимном ненападении между польским подпольем и сотрудниками Абвера и СД. В обмен на оружие и боеприпасы легионеры Гуры Рагнара и Лупашки полностью свернули борьбу с немцами, сконцентрировавшись на боевых действиях против наших ребят. В ряде районов Литчины функции полиции перешли к полякам из АК. Примерно такие же процессы происходят по всей Западной Беларуси. Так что при встрече с польскими отрядами твои парни должны принять меры к разоружению или уничтожению отряда ФАК. Сделаем. Глава. Думы окаянные. 1. Беловеж. Отпустив штабных и остальных командиров отдыхать, я, теребя перстень, рассматривая фотоснимки и донесения разведки, Вновь стал прокручивать в голове полученные сведения и обсасывать задание. Да нарезали задачку. Теперь сиди и думай, как взять и уничтожить Абвер-центр. И не только взять, но и захватить интересующие командование ящики и абверовцев. Это только на словах все легко и просто, а на деле вылезает куча проблем, после которых жить не хочется. Тут как раз такая ситуация и намечается. В Алексеевке и Невинномысске попроще было. Всего-то высадиться, захватить аэродром, разгромить гарнизон и удерживать позиции, пока свои не подойдут. Да и авиацию при необходимости позвать можно было. А тут, увы, это не получится. Во-первых, далеко от линии фронта. Так что на помощь оттуда рассчитывать не стоит. Придется вести маневренную войну, быть все время в движении и наносить удары там, где нас не ждут, а ждать будут везде. Ближайшие к пуще гарнизоны точно усилит, а последу егерей из егд-команды пустит. Во-вторых, противник совсем другой намечается, исконных, так сказать, немецких голубых кровей. Армейская аристократия, элита мать ее, в разведу при фронта уточнили, что нас ожидает в Беловеже, Бельск, Подляске и Белостоке. Так совсем малость оказалась. В Беловеже под сотню абверовцев, всех чинов и должностей, отделение разведки Люфтваффе, человек 20, охраны пара батальонов, батальон наземной службы Люфтваффе и малюсенький такой отдельный егерский отряд спецов Геринга численностью в 700 штыков, гестаповцы, жандармы, железнодорожники, ну и вдобавок к ним местные полицаи. Неплохая такая солянка получилась, а расхлебывать ее придется нам. Есть еще один немаловажный момент – сам дворец и пристройки к нему. Охотничий дворец расположен на небольшом пригорке. Вокруг него на территории в 50 гектаров раскинулся прекрасный парк с многовековыми дубами-великанами. Дворец расположен так, что исключает возможность наблюдения за ним со стороны вражеской разведки. К северу от него ландшафт представляет гладкую местность с парковыми посадками, переходящими в поля. С юга довольно крутой склон, спускавшийся к долине Наревки, а также искусственная насыпь бывшей Головинской батареи производит впечатление, будто дворец стоит на утесе, так что каждая подозрительная личность сразу бросается охране в глаза. Хорошо, что партизаны наблюдения вели со стороны и старались не афишировать свое присутствие, поэтому усиление охраны не отмечается. Согласно представленной разведупром справке, во дворце 133 комнаты, большинство дверей комнат немцами обшиты металлом и звуконепроницаемым материалом. Все комнаты телефонизированы. На одной из башен дворца установлена мачта мощной радиостанции, сама рация находится на узле связи, расположившегося в трех комнатах на третьем этаже. В двух из них размещена аппаратура радио и телефонной связи, а в третьей сидит шифровальщик. Дежурная смена на узле связи, радиотелеграфист и шифровальщик. На первом этаже дворца в холле висит огромная карта Восточного фронта. Дежурный офицер ежедневно отмечает на ней флажками обстановку. Подвальные помещения дворца переоборудованы под тюремные камеры, куда для допроса в основном доставляются наши сбитые летчики. Невдалеке от дворца находится группа зданий, образующих целый городок. Тут раньше были кухонные постройки, дворцовые конюшни на 40 лошадей, галерея с прачечной и телефонной станцией, цехгаус, дом для служителей конюшни, дом смотрителя дворца, сарай, ледники, машинное здание, пекарня, домик с навесом для взвешивания и препарирования дичи, электрическая станция и так далее. Рядом с дворцом, спрятавшись в деревьях, стоит большое трехэтажное каменное здание, построенное для гофмаршальской части, он же охотничий домик. С лета 1941 года в нем размещается филиал института имени Геринга. Трехэтажный свитский дом поляками перестроен в гостиницу «Дом охотника» с рестораном и казино, и представляет собой комфортабельное помещение с отдельными комнатами, столовой, бильярдной, ваннами. В парке же находится егерский дом, а сразу же за воротами – дом для царской свиты. Рядом с воротами в бывших царских казармах разместился батальон наземной летной службы и отборный отряд 322 полицейского батальона. Офицеры Абвер-центра живут во дворце и в прилегавших к нему зданиях. Рабочие кабинеты у всех расположены во дворце. По всей видимости, интересующие нас ящики там же. Почти все свободное время офицер Абвера и гарнизона проводит в казино, размещавшиеся в бывшем охотничьем домике Александра III. Там они питаются, играют в карты и бильярд, зависают за выпивкой. В зданиях лесничества и почты находится филиал белостокского гестапо и подразделение жандармов. Дорога из дворцового парка к железнодорожной платформе спускается по довольно длинной дамбе, начинавшийся около царского павильона и разделявший на два больших пруда загражденную шлюзом реку Наревку. На левом пруду находится островок с группой деревьев. В парке вокруг дворца установлены караульные будки и щиты с предупреждением, что вход на территорию парка запрещен под угрозой смерти. Все тропинки и дорожки взяты под контроль пеших патрулей. Часть постов вынесена в пущу. Командный пункт егерского отряда дислоцируется в районе Зубрового зверинца. Сами егеря размещены как в Беловеже, так и на опорных пунктах в пуще. Каждый опорный пункт включает в себя до двух взводов пехоты, усиленных тяжелым вооружением. Спасибо нашему парню, что работает в самом логове врага. Вон как схему расположения гитлеровских подразделений в Белостоке, Беловеже и дворце нарисовал. Все посты охраны обозначил. Рассчитывать на помощь местного населения и партизан в Беловеже не приходится. Партизанское движение в пуще не заладилось, и все благодаря активным действиям отдельного егерского отряда майора Фриверта 322 полицейского батальона. Только в июле 1941 года в течение 6 дней они сравняли с землей 35 деревень, а около 6 тысяч жителей были переселены на восток в специально назначенные населенные пункты. Майор создал в лесничествах и селениях опорные пункты и мобильные отряды пехоты для розыска партизан и борьбы с ними. В конце августа 1941 года еврейская проблема в Беловеже в известной степени была решена. Бравые егеря сильно не церемонились и выносили евреям приговор на месте, невзирая на пол и возраст. 2. Белосток. В Белостоке тоже не сахар. Городок расположен над рекой Белой, на участке, именуемом «Зелеными легкими Польши». Большая часть городской площади покрыта лесами, парками и скверами. Из достопримечательностей дворец Броневицких и дворец Броницких с их великолепной архитектурой, с красивыми садами и скульптурами. Сейчас они оба используются немцами под военные цели. Накануне войны в Белостоке проживало около 50 тысяч евреев, что составляло более половины населения города. Остальное население составляли русские и поляки. В ходу было несколько языков – русский, идиш, польский. Но языком общения был русский. Продолжая традиции русской императорской армии до войны, в городе было размещено несколько наших крупных армейских штабов и воинских частей, штаб 9-й смешанной авиадивизии, управление 12-го района авиационного базирования и так далее. Немцы заняли Белосток 26 июня 1941 года. Из Белостокской области они создали специальный Белостокский округ и непосредственно присоединили к Третьему рейху, включив его в состав Восточной Пруссии. Командует войсками вермахта в Белостокском округе генерал-лейтенант Нольте. В городе Белостоке и его ближайших окрестностях гитлеровцы создали целый ряд лагерей для советских военнопленных. Дулаг 185, Шталаг 316, а Флаг 57 дислоцирован в городе Хорощ, пригороде Белостока, в котором по данным разведки содержится около 4000 военнопленных. Там же в помещениях бывшей психиатрической больницы размещен лагерный лазарет, в который поступали заболевшие и из других лагерей. Смертность там большая. Охрану лазарета осуществляет 5-я рота 218-го немецкого охранного батальона. Гарнизон Белостока, местные и украинские полицаи, немецкие фельджандармы. Кроме того, в городе расположены воинские части, которые перебрасываются сюда с запада. Они тут завершают комплектование, проходит подготовку и отправляются на Восточный фронт. Точное количество и месторасположение их неизвестно. На момент нашей атаки их в городе может и не быть. Только вот гарантировать это никто не может. Далее штаб СС и полиции Белостока во главе с офицером СС ФРОМ. Количество личного состава неизвестно. Но если исходить из опыта, то, как минимум, рота войск СС в распоряжении штаба точно есть. Что еще? Железнодорожники. Накинем еще роту немцев и примерно раза в два больше Хиви. Охрана Шталага 316 располагался. По состоянию на 1 июля 1941 года в польском городе Сиедуце, точнее польская деревня Воля Сухожибрская, расположенная вблизи города Сиедуце, Седыц, входящая ныне в волость Креслин уезда Седыце Мазовицкого воеводства. По состоянию на январь-июнь 1942 года в городе Волковыске, в июле 1942, июне 1943 в городе Бяисток, и Афлага 57, численностью около батальона каждый. В основном они укомплектованы из солдат старших возрастов 6-го Рейнского округа вместе с резервным батальоном из города Аквизграна. Добавим сюда же отделение Абвера, расположенное на улице Пивну, еще человек 20 офицеров и унтер-офицеров. На авиационной базе Крывляны народа не меньше. Батальон наземной службы Люфтваффе, зенитчики и летный состав неизвестного количества. Итого в пределах 700 человек. Нехило так. Зато, как уверяют, полоса пригодна для посадки тяжелых антошек. А это самое главное. И именно от этого придется плясать. О возможных союзниках. Такими мне представляются только наши военнопленные. Если верить имеющимся данным, их вокруг Белостока наберется порядка 10-15 тысяч. Из них поставить в строй получится не более 2-3 тысяч. И то хлеб. Остальных придется эвакуировать к нам в тыл или, теперь о евреях, как основных жителях города. 27 июня 1941 года силы Инзацгруппы провели облаву на евреев в городе. Все задержанные были заключены в центральную синагогу, а потом там сожжены. Спастись из горящего здания удалось лишь нескольким человекам. Всего немцы в тот день убили 2000 белостокских евреев, в основном мужского пола. За следующие две недели в поле около Петрашек были убиты еще около 4000 евреев. 29 июня нацисты приказали евреям организовать юденрат, председателем которого стал раввин Розенман, но фактически руководство юденратом взял на себя заместитель председателя инженер Эфраим Барыш. Последний является приверженцем политики спасения гетто через труд. Он считает, что производство продукции для немцев – это единственный способ отдалить, а то и предотвратить гибель общины, и значительная часть обитателей гетто, до недавнего времени, была такого же мнения. 1 августа все белостокские евреи были изолированы в гетто. Территория гетто окружена высоким дощатым забором с колючей проволокой. На двух пропускных пунктах стоят немецкие и украинские полицейские. Всего в округе Белосток немцами было создано 110 подобных гетто. В течение следующих трех месяцев белостокскому юденрату было приказано переселить 4500 жителей гетто в Пружаны. Гетто Белостока разделено на две части – по восточному и западному берегу реки Бяла. Оно является промышленным центром, где производится вооружение и текстиль для немцев. Большинство евреев работает на предприятиях в гетто, в то время как незначительная часть трудились на немецких заводах и организациях за его пределами. По сообщению агента, даже в гестапо в качестве уборщиков работают евреи. По сведениям из Юденрата, в апреле 1943 года на предприятиях и мастерских в самом гетто на 20 предприятий работает 14250 евреев, за пределами гетто – 2,7 тысяч. Юденрат создал в гетто публичные кухни, две больницы, поликлинику, аптеки, гинекологическую клинику, скорую помощь, две школы и суд. Действует еврейская полиция. Осенью 1942 года. В марте 1943 года были ликвидированы все гетто дистрикта Белосток за исключением самого Белостока. Их узники депортированы в лагеря смерти.